Семен Авдеич, надо предуведомить читателей, был русским мужем в полном смысле этого слова. Не любил шутить, не допускал, чтобы Мария Петровна жаловалась на его привязанность, и у него всякая вина была виновата. Вообще он был человек упрямый, не терпел прикословий и требовал, чтобы слова его были принимаемы за святые и ненарушимые. Домашние боялись его обыкновенного взгляда, не говоря уже о минутах гнева, когда все вокруг его приходило в трепет, и с подобострастием исполняли его приказания, которых он никогда не повторял. Этого пока нам довольно знать об его характере. «Семен Авдеич», — начала опять Марья Петровна, скинув салоп, повесив его на гвоздик и занавесив простынею, «я ходила ведь к батюшке посоветоваться о нашем горе. Отец протопоп велел прислать Ганю завтра к себе и обещался Божьим словом уговорить его и наставить на путь истинный. Может быть, это и пойдет ему на пользу? Ведь вы знаете сами, какой Федор Петрович речистый. Заговорит о чем божественном, словно рекою польется, так плакать и хочется. А Ганюшка наш очень к нему привержен». «Что тут пустяки околачивать?» — отвечал супруг, несколько смягчившись. «Я придумал, что делать надо с Гаврилой. Женить поскорее и концы в воду. Мне уже давно заговаривал сват из железного ряда о Куличевых, и я заварил кашу. Сегодня же придет к нам сваха, знаешь, торговка с листов, что сватала Иванову куму, Савишна. Она мне давеча встретилась. Нам чего лучше? Старик ведь в миллионе». «Да дочь ведь не одна у него, Семен Авдеич, не то две, не то три. Правда, те уже давно замужем, отрезанные ломти. У Куличева она всех достанет. Об этом-то жить нечего. А когда поп велел прислать к себе Гаврилу? Завтра после обеден. Это, впрочем, не мешает. Да вот и гостья наша». В комнату вошла женщина лет под 40, среднего роста, в черном тофтяном поизношенном салопе, повязанная скромно саржевым платком кофейного цвета, помолилась усердно образу в передний углу висевшему и раскланялась пред хозяевами. «Доброго здоровья желаю вам, сударь Семен Авдеич, и вам, сударыня Марья Петровна. Подобру ли, поздоровли, поживаете?» «Помаленьку, Прасковья Савишна», — отвечала хозяйка. «Прошу вас покорно садиться. Что давно не видать тебя было, мой свет?» «Захлопотался, родная. Нынче в мясоед-то Бог сподобил меня 5 свадеб снарядить. Да такие-то нечто все богатые, да добрые, да великодушные. Так я то у свекоров да свекрови гостила, то у тестей да тещей, да у молодых. Никто ведь от себя не пускает, за руки держит. Хоть век живи на всем наготовом. Что твоей душеньке угодно, пей, ешь и веселись». «Брат Савишна, ты рад тарабарить о пустяках», — сказал ей, улыбаясь, хозяин. «А нам слушать тебя некогда, разве Машин на досуге? Поднеси-ка ей, жена, горского или горького, да и приступим к своему делу». «Ох-хо-хо, батюшка Семен Авдеич, вы все такие же, как прежде, слова не дадите выговорить. Ведь на то и язык Бог дал, чтоб говорить. Спасибо еще, что со слов пошлины не берут. Намолчимся в могиле, мой родимый». Между тем Мария Петровна напенила ей бокал. «Доброго здоровья желаю вам, мои благодетельные. Коли вперед дает Магарыч, так видно, после не будет обиды. Ну, мои батюшки, у вас, слышал, есть купец, а у меня есть товар. Давайте торговаться». «Какой же бы это был у вас товар», — сказал с гордостью той уже аллегории купец, потирая себе рукою бороду и усы. «Чтобы нам ставлавку принять было не стыдно». «Куда боль надмен, Семен Авдеич. Уж и в лавку принять стыдно». «Не бойтесь, сударь, нашего товару не охает ни дворянин, ни купец первостатейный. Во-первых, есть у нас на примете у Куличева, у Григория Сергеевича, дочка. Маков цвет, 100 000 денег чистогану на 50 приданого. У Жестяной внучка, правда, постарше, но зато единородная. Каменный дом с лавками на Смоленском рынке, приданое порядочное, и жемчужку есть, и бриллиантиков, крепостных в волю, и всякое домашнее обзаведение. У Нестаровых племянница-сирота, приданого поменьше, зато собою красавица полная, румяная, здоровая. На фортепиане так и рассыпается, что на твоих гуслях, и по-французскому умеет, байка, резва». «Полн, полн, Савишна, нам таких не надо», — прервал старик. «Нам давай попроще да попрочнее. «Чего же искать долго?» — сказала Марья Петровна. «Куличева мне не противно. Девушка скромная и смирная, намедни я видела ее на гулянии с родителями, и семейство хорошее, небаламутное, родни немного. Нет ли у тебя, Савишна, росписи от них?» «Где же, матушка, роспись? Я ведь не знаю еще, как и согласятся они». «Как согласятся? Мы разве кланяемся?» — закричал сердито старик. «Невест много, хоть пруд пруди». «Ох, Семен Авдеич, все ты не туда воротишь.